Глава 35. Корабль с пробойной. «Капитан, я пришел попрощаться с тобой и твоим кораблем. Наутилус Помпилиус Титаник». Сразу после выхода радиоактивной улыбки Игорь дал интервью воронежской газете «Эфир 365». Оттуда можно узнать, что Гала Рекордс альбом «Радиоактивная улыбка» обошелся в 7 500 долларов. Доподлинно неизвестно, какой гонорар пообещали Кущеву за эту пластинку. По его словам, расплатились с ним гитарой. Игорь Кущев. «Самый классный Гибсон, который я держал в руках, это 80-го года, белой слоновой кости, который на Гала привезли. Сказали, выбирай. Я из 6 Гибсонов выбрал его. Мне потом вопрос задают звукорежиссеры. У тебя когда-нибудь такое было в жизни, чтобы ты 6 Гибсонов в руках держал? А вообще у них 8 было. Но мне 6 на пробу привезли. Есть чувак в Москве, гипсоновед, там полно людей-коллекционеров. А этот привозил из Америки на заказ старинные гипсоны. Комиссионка покупала и привозила на продажу в Москву, старенькие-старенькие. Подарили они мне гипсон SG. Но дело в том, что SG я продал в результате. Долг был большой, когда инфаркт получил. Лежал, не мог ходить. Вокруг дома только мог пройти, и все. И потом я его Лешке, гитаристу Карпову, продал». Конец цитаты. Так вот, интервью газете «Эфир 365» вышло скандальным. Все из-за этих строчек. Хотя я тоже писал песни, помогал музыкальными идеями. Я написал такие песни, как «Вечером на лавочке», «Что за кума», «Импотент», «Носки», «Белая горячка» и так далее. Какие-то вещи мы сочиняли вместе, но львиная доля принадлежит, естественно, Юре. Фанаты и родственники решили, что Кущ тянет одеяло на себя и стремится присвоить чужую славу. В это же время кассета с радиоактивной улыбкой попала в руки отца и вдовы Хоя. Два события помножились друг на друга и на горечь потери, что, естественно, настроило этих людей против Куща. Но, если говорить о статье, то вышел испорченный телефон. Нужно знать специфику Куща как рассказчика. Зачастую он, помимо основного месседжа, добавляет по ходу другую мысль, а журналисты монтируют их воедино. В итоге получается то, что получается. В данном случае, когда Кущ говорил «хотя я тоже писал песни», он имел в виду песни группы «Школа», а где помогал музыкальными идеями, там уже речь про «Сектор газа». Сбивает с толку то, что это все подается через запятую в одном предложении. Видимо, журналист не задал уточняющих вопросов, чтобы отделить зерна от плевел, поэтому в печать пошло не то, что имелось в виду. Вскоре Кущу пришлось давать опровержение, которое опубликовал сайт фан-клуба «Газовая атака». «Я просто был в шоке от прочитанных строчек, которые я якобы говорил в данном интервью. Далее цитирую, я написал такие песни, как «Вечером на лавочке», «Что за кума», «Импотент», «Носки», «Белая горячка» и так далее. На самом деле мною было сказано следующее. Я, как соло-гитарист, вносил в эти песни свои идеи и гитарные партии. Когда мы были группой, Юра прислушивался к нашим идеям и предложениям, и все делалось совместно. Со всей ответственностью заявляю, что авторство всех песен принадлежит Юре. Если еще когда-нибудь кто-то исказит факты об авторстве песен «Сектора газа», прошу не верить этому. Автором всех песен группы «Сектор газа» является Юра. Конец цитаты. Согласно теории медиа и пропаганды, первое сообщение о том или ином факте оказывает более сильное воздействие на аудиторию, чем последующее. С этого момента многие привыкли считать, что Кущ приписывает себе заслуги Хоя. Летом 2001 года началась запись второго альбома «Экс-сектора газа» «Пофигизм и здравый смысл». Отношения между музыкантами ухудшились. Доподлинно неизвестно, ухудшились они из-за разногласий с Кущом или из-за давления со стороны родственников Хоя, фанатов и медиа. Но бренд «Экс-сектор газа» окончательно превратился в злого перевертыша. Сергей Кузнецов поехал в Воронеж к отцу Хоя, чтобы заключить джентльменское соглашение, согласно которому Гала Рекордс больше не будет выпускать альбомы под вывеской «Экс-сектор газа». Скоро мы посмотрим, выполнил ли Кузнецов это обещание. Фатеева, в свою очередь, на годовщину смерти Юрия Клинских попросила прощения у его матери Марии Клинских, причем сделала это на кладбище. Извинялась за участие в экс-секторе газа. Попутно Сергей Кузнецов уладил с вдовой Хоя Галиной Клинских вопросы относительно творческого наследия Юры. В сентябре 2001 года группа, которой едва исполнился год, затрещала по швам. Фанаты узнают о расколе только 9 марта 2002 года, когда на сайте газовой атаки появится соответствующее уведомление. Но подобные разговоры велись уже в сентябре 2001 года. На сайте красная.укоз.ру в 2009 году администратор за ником Шпрот82 опубликовал летопись группы «Сектор газа» и вокруг нее, где встречаются интересные подробности. В сентябре 2001 года автор этой статьи имел честь пить пиво с газовой атакой или секс с сектором газа, что на тот отрезок времени было одним и тем же, а именно с Сергеем Кимом Кимцовым и Татьяной Фатеевой. За пивом они и прокололись, что их эта тема с эксами откровенно задолбала, что они собираются кидать и Куща, и Галу, и вообще всех. То есть они собираются создать новую группу, которая никак бы не перекликалась с сектором газа в созвучии названия. Мол, просто Ким и Фатеева. Конец цитаты. Вообще, если вспомнить 2000-2001 года, время само по себе нервное. Теракты в России и США. Ощущение, что в мире больше не осталось безопасного места. В этих условиях писался альбом «Пофигизм и здравый смысл». Фатеева и Кимцов, как он сам говорил в интервью, отнеслись к материалу нового альбома заведомо скептически. Вспоминается сразу случай, когда Куш привез демокассету своего второго альбома в Москву на гала. Когда он все это спел, мы просто попадали. То есть практически ничего не изменилось. Да плюс еще этот бесконечно деревенский акцент и нелепые рифмы произвели просто ужасающее впечатление. Естественно, нам просто стало стыдно за этот материал, и мы захотели его исправить. Что-то исправить удалось, а что-то нет. Но в итоге мы поняли, что всем наплевать на качество текстов и на манеру исполнения, и на то, как Кущ собирался все это преподносить. Игорь Кущев. А после радиоактивной улыбки я слышу, мне говорит Кузнецов, они-то проект покинули, когда пофигизм и здравый смысл делали. За спиной. А я об этом и не знал. Им захотелось самовыразиться, и они нашли другую студию, «Мороз Рекордс», там и сдавались. «Ничего против я не имею. Пожалуйста, прыгайте, пойте». Конец цитаты. В это время лавина скандалов вокруг Куща нарастала. В октябре 2001 года вышла книга Владимира Тихомирова «Хой, эпитафия, рок-раздолбаю», состоящая из интервью с музыкантами, работавшими с Юрой. Интервью Кущева выделялось своей эмоциональностью. По всей видимости, журналист после расшифровки не отправил Игорю его на сверку, иначе, надо думать, пару сгоряча сказанных моментов Кущ бы убрал. Вот один из ярких пассажей. «Почему мы разошлись с Хоем? Ну, это отдельная тема. Понимаешь, по мере роста популярности газа, Хой стал говорить, что сектор газа – это его личный проект, что Хой – это и есть газ». А музыканты это так, на подхвате. Ну да, что бы он без нас делал? Кто его музыке учил, играть обучал? Он же играть на гитаре никогда толком не умел. Кто ему музыку нормальную давал слушать? А кто ему говорил, вот здесь нужно играть так, а здесь так? Конец цитаты. Может быть, форма подачи и резкая, но по факту он говорил не только за себя, но и за всех музыкантов. В спокойном виде это бы звучало так. На первых порах музыканты, которые были рядом с Хоем, сильно помогли ему вырасти как композитору и продюсеру. Кущев никогда не отрицал, что таких песен, как у Хоя, он никогда не напишет. Да и манера, вокал, харизма – все то, что сделало Хоя суперзвездой, не повторить никому. Но и тот факт, что бриллианту нужна огранка, не подлежит сомнению. К счастью, мне кажется, удалось найти человека, который не стоит ни на чьей стороне конфликта. Это Ирина Пухонина, которая пела в панк-опере «Кощей Бессмертный». Вот ее впечатление о Куще. Ирина Пухонина. «Мало знаю о его жизни и деятельности. Только понаслышке. Знаю, что хороший гитарист и профессиональный музыкант, уважаемый в гильдии профессионалов. Никогда не была в тусовке сектора и всех панк-рокеров. Скажу за него только одно, что знала от коллег. Он был вдохновителем и аранжировщиком первого альбома. Именно он наигрывал мелодии на стихи Юры и давал музыкальное направление первого альбома. Подтягивал музыкантов в группу, и даже Татьяну он пригласил. Он ее нашел и пригласил участвовать в концертах. А потом пошла коммерция. Но это только то, что знаю из рассказов коллег. Но никогда не откажусь от своих слов, что первые песни музыкально и стиль делал он. Юра был поэт вначале. Но музыкальное движение и стиль первых альбомов Юре помогал задавать Кущ. «Не откажусь от этого мнения», — так говорили ребята, Глухов и Дельцов. Но это информация от коллег. Я не несу ответственности. Никогда не была в их тусовке, извините. Мало знаю о многом. Я только спела в студии без фанатизма. Я не поклонница. Даже на концертах пела по листочку, так как не слушала и не увлекалась этим направлением». Конец цитаты. Как бы то ни было, обстановка на Гала Рекордс летом-осенью 2001-го царила нездоровая. В марте 2002-го на сайте газовой атаки появилось сообщение. Стало известно о расколе в ЭКС-СГ. Фатеева и Ким Кимцов уходят из группы и организовывают проект «Сектор газовой атаки», в рамках которого записывают на Артур Рекордс Киев свой альбом памяти Юрия Хоя. Трудно поверить, на самом деле нет, что каких-то полтора года назад Сергей Ким говорил следующее. «Как мы знаем, по фэн-клубу приходит много писем, то есть фэны ждут именно гитару Кущева, как это было в альбомах Ядрёна Вож, «Зловещие мертвецы», «Ночь перед Рождеством». Там филигранные соляки, забои, импровизация полнейшая. Естественно, фанаты соскучились по такой гитаре, такому саунду. Этот альбом удовлетворит их потребность. Угар, чистый рок-н-ролл. И я думаю, сейчас такой музыки нет в России точно. В первую очередь нужно записать материал, выпустить альбом и, соответственно, потом начать гастрольную деятельность. Конец цитаты. В том же году Ким и Фатеева выпустили еще один альбом «Романтика с перцем», изданный на студии «Звук» в Москве. Примечательно, что на развороте обложки были выставлены совместные фото Куща, Фатеевой и Кима. Сергей Кимцов. По нелепой случайности студия «Звук», не согласовав дизайн внутренней стороны обложки, разместила в ней фото Куща, Фатеевой и Кима, взятое из интернета. То есть то, что фотка попала Игоря, это было сделано по ошибке студии «Звук». Они выпускали альбом как посредники, а фото тупо взяли из инета. Конец цитаты. Но, как бы уже там ни было, никаких гастролей в этом составе уже не будет. В 2007 году Кимцов в интервью ресурсу «Ход 7» говорил следующее. «В проекте «Экс-сектора газа» меня не устраивали тексты Игоря и его человеческие качества. Первый альбом мы отработали на полном воодушевлении, да и песни, за исключением некоторых, были сносными. Второй же альбом, а точнее его первоначальная версия, нас с Татьяной не устраивал совсем. Естественно, на этом фоне начались разногласия, и в коллективе возник раскол. Хотя, если быть более точным, раскол возник еще раньше. Барабанщику Кущ говорил, что Кима и Фатееву мы пошлем, а работать будем с тобой. Мне он начал говорить то же самое, только посылать собирался барабанщика. В общем, началась муть, которая положила начало концу группы в первоначальном составе. И если первый альбом мы писали с азартом, помогали друг другу, поддерживали как могли Игоря, который во время записи жил сначала у Тани, потом у меня дома, то работу над вторым альбомом закончили практически не общаясь. После выхода из контракта я позвонил Кущу, и мы с ним сказали друг другу «Последнее прощай». Игорь Кущев. Ссоры никакой не было. Когда я уезжал из Москвы, расстались тепло. Спустя полгода я узнал, что они создали свою группу. У нас хорошие отношения были, не было вражды. И от того, что получилось перебрехом, потому что недомолвки, уже другому человеку обидно. Идет накручивание мозгов. Этот конфликт давно исчерпан. Сергей Кимцов. Обиды копились год, напряжение, недомолвки. Но это так, ремарка. То есть эмоции в начале были честными и в конце. Конец цитаты. Зато в начале нулевых произошло еще одно судьбоносное для экс-сектора газа событие. В Москву переезжает экс-басист сектора газа Семен Тетиевский. После ухода из группы сектор газа он работал на автозаправке. В 96-м году состоялась случайная встреча Титиевского и Хоя на этой заправке. Хой хотел помириться, поговорить, а Титиевский включил гордыню. «Здесь ты заправляться не будешь никогда», о чем впоследствии сильно жалел. В принципе, это назидание для всех без исключения. Мементо море. Распри и ссоры ни к чему не ведут. Мнимая победа на коротком участке в дальней перспективе почти всегда выглядит глупо.